15. Тобиас успел ухватить Ленни за руку, но от падения не спас, хоть это и смягчило приземление. До ужаса побледневший Лен хмурился, корчился и неразборчиво мычал. Его скрюченные пальцы хватались за ткань футболки, скребли грудь, словно изнутри наружу что-то рвалось. Губы его темнели, приобретая синюшный оттенок. «Лен, не умирай, пожалуйста!» — взмолился Тоби, резко опустившись рядом с ним на пол. «Ты должен жить! Неужели мы зря спаслись от огонька?» Он приложил ладонь к груди Ленни. Снова в пальцы будто вонзились осколки стекла или множество иголок, но руку Тоби не убрал. Боль, которую он чувствовал сейчас, лишь отголосок той боли, которая раздирала сердце Ленни. Тоби попытался сконцентрироваться, прикрыл глаза, сильно, даже до крови прикусил губу. Все остатки своих сил он направил Ленни в страшных муках, корчившемуся на пыльном полу хижины. Вскоре тот перестал извиваться. Складка межбровей разгладилась, руки опустились вдоль туловища, движение грудной клетки остановилось. Лицо было по-прежнему белее снега, а губы мертвенно-синими, и Тоби, перепугавшись, что не смог спасти Ленни, склонился к его груди. Билось. Оно билось. Дыхание слабое, едва заметное, но оно тоже было. Тобиас выпрямился и с облегчением выдохнул, когда заметил, что лицо Ленни и его губы все же возвращались к нормальному оттенку. Веки покрыл узор фиолетовых капилляров. Ресницы дрожали, будто Ленни снилось что-то тревожное. Он выглядел больным. Больным, но живым. А это самое главное. «Это меньшее, чем я могу тебе помочь. Лишь немного приглушить боль», — прошептал Тоби, приложив тыльную сторону ладони сначала к лбу Ленни, потом к его щеке. Ленард был непривычно холодным. «Я не настолько эффективен, как таблетки. Прости. Мне жаль». Тобиас поправил ему задравшуюся футболку, скрывая под тканью шрам на боку, подложил под голову подушку и укрыл пледом. «Нужно найти что-нибудь, что поставит тебя на ноги. Я ненадолго», — сказал Тоби, склонившись к Ленни. Он смахнул прилипшие к коже светлые пряди и на мгновение приник губами ко лбу. Тот был холодным и влажным. «Все будет хорошо». К ногам словно привязали гири. В глазах туманилось, а в груди поселился тяжелый ком, не позволяющий дышать свободно. Однако Тоби натянул куртку, подхватил свою сумку и выскочил из хижины в непроглядную тьму, обступающую со всех сторон. Этой ночью лес был неспокоен. Он шумел, скрипел, завывал ветром, хрустел ветками. С бездонной пропасти неба сыпался мерзкий мокрый снег, холодными иглами впивающийся в лицо. Тобиас выхватил из кармана камень интуиции и увидел через него, хотя, как и во все прошлые разы, больше почувствовал направление. Он поскользнулся на мокром крыльце и упал. С замирающим от волнения сердцем нащупал в сырой листве камень, поднялся и отправился в самое сердце тьмы. Тобиас ожидал, что волк нападет на них. Во-первых, потому что в том сне огонек, принявший облик Ленни, сам на это намекнул. Во-вторых, Тоби знал, что за ними следят. Это было, в общем-то, очевидно. В-третьих, Атрия, ненадолго заглянувшая в его сон накануне, подтвердила, что один огонек отбился от стаи. Животная жажда крови и мести в нем перевесила. Он стал неуправляемым, в том числе и для самого себя. Его цель была убивать, а не служить, чего так хотела Атрия. Но даже она не могла контролировать животные инстинкты. Наверное, это ответ, почему у нее до сих пор нет огромной волчьей стаи ищеек. Одни сменяли других, и поэтому ей всегда нужны новые. И Тоби не желал подобной судьбы для Ленни, хотя тот — потенциальный кандидат на попадание в коллекцию потерянных душ. После череды недавних откровенных разговоров Тобиас понял, что проблемы с сердцем у Ленни начались из-за клинической смерти и неугасающего чувства вины по отношению к умершему брату. Такие раны, правда, залечиваются долго. Но проблема Ленни заключалась и в другом. Он очень долго загонял эти эмоции вглубь, не решаясь ни прожить их, ни кому-то рассказать о них. И в этом не было его вины, потому что Тоби, как никто другой, прекрасно понимал, каково это — быть одному и не знать, кому можно довериться и с кем можно просто поделиться тем, что камнем висит на душе. Леонард очень добрый, стремится помогать искренне, хотя порой это граничит с синдромом спасателя, но очень несчастен сам по себе и замкнут. Была ли это его врожденная черта характера или приобретенная, сейчас неважно. Важно то, что первый шаг он уже сделал. Рассказал о своих эмоциях другому, и Тоби надеялся, что этого будет достаточно, чтобы лес отпустил Ленни. Он шел буквально на ощупь, спотыкаясь и иногда врезаясь в деревья. Ветви хлестали по лицу, и от мокрого снега свежие ссадины пощипывало. Однако путь был недолгим. Благодаря камню вскоре Тоби дошел до священного круга камней в такой тьме, сияющего слабым голубоватым свечением. Так светились души захороненных здесь людей. Тоби прошел к самому центру, где был установлен низкий плоский камень, похожий на алтарь, и на нем что-то лежало. Что-то, что Тобиас попросил в обмен на частичку себя. Он схватил кулек, развернулся и на остатках сил побежал обратно к хижине, надеясь, что никто и ничто не спутает его тропы, а камень приведет к Ленне. На пол и стены больничной палаты сквозь жалюзи падали золотые полосы закатного солнца. В воздухе зависла странная смесь из запахов цитрусовых, сладкой груши и лекарственных препаратов. Тобиас сидел на краю койки и смотрел на свои бледные исхудалые руки, когда дверь в палату открылась. Вошли трое человек. Один из них был в длинном белом халате, врач. Безликий врач, так как внешности его Тоби не запомнил. Другие два человека — родители. Их лица стерлись из памяти, поэтому Тоби видел родственников всего лишь темными мерцающими силуэтами, словно те были призраками. «Мне неприятно это сообщать», — заговорил мужчина в белом халате таким голосом, будто ему, наоборот, было вполне привычно. Тобиас похолодел и стиснул края больничной рубахи на бедрах. Он уже все понял. Понял давно, но официальное заявление как финальный гвоздь в крышку гроба. Тобиас сильно зажмурился, не желая слышать последующие слова, и в этом сне воспоминания, он сразу понял, что это оно, сработало. «Если согласитесь, надо быть готовыми, что лечение будет долгим, болезненным и, возможно, не принесет результата». «Не принесет результата», — лишь повторил Тоби и вновь отметил, как все-таки странно воспринималась смесь сладкого запаха фруктов, сочных апельсинов и спелой груши и больничной стерильности антисептиков и лекарств. Он вынырнул из поверхностного сна, потому что Лен рядом снова заворочился. Тоби привстал, смахивая со щек нежданные слезы, и настороженно пригляделся к нему. Дыша глубоко, Ленард медленно открыл глаза. Потянулся руками к груди, ощупал шею и лицо. Наверное, когда он очнулся после той аварии в больнице, то сделал так же, просто чтобы убедиться, цел ли вообще. «Ленни», — выдохнул Тоби, приложив ладонь к его лбу. Тот уже не был ледяным, хоть и оставался еще нездорово холодным. «Полегчало?» «Что произошло?» — усталым шепотом промямлил Леннард. Смотря в потолок, он сглотнул и заговорил более разборчиво. «Меня как будто грузовик переехал. Я не врач, но, кажется, у тебя случился микроинфаркт», — сказал Тобиас и аккуратно приложил ладонь к его груди. «Потому что вот здесь как будто новый крохотный очаг, обжигающий, как раскаленный металл, и очень колючий». Опираясь на подрагивающие руки, Ленард приподнялся. Под его глазами залегли синяки, брови хмурились. «Все, забываю спросить, как ты это чувствуешь?» — медленно моргая, произнес он. Уголки его губ едва заметно приподнялись. «Но в ответ точно будет что-то сложное, так что...» — он перевел дыхание. «Поинтересуюсь в другой раз. Сейчас я не...» Ленард помотал головой и не договорил, хотя смысл фразы и так был понятен. Тобиас потянулся и потер краем рукава ему нос. «Ты упал, и у тебя нос немного грязный», — сказал он, возвращая фразу обратно. «Главное, чтобы был не сломанный». Тоби улыбнулся. «Ты остался бы красивым даже со сломанным носом». Ленард слабо засмеялся, хотя было заметно, что даже смех давался ему с трудом. «Я только очнулся, а ты осыпаешь меня комплиментами». «Фактами?» «Ладно, что ж, почему мы лежим на полу?» — осматриваясь, спросил Ленард. — Я не смог затащить тебя на кровать. Ленард опустил взгляд на две подушки и два пледа. — Ты что, спал рядом? — удивился он. — Конечно. Вдруг тебе понадобилась бы помощь? — пожал плечами Тоби. — Ну и так было спокойнее. Хоть и ужасно неудобно. Тут сквозняк. — Это было не обязательно. Мог бы спать и на кровати. — выдохнул Ленард, болезненно корчась и потирая виски. «Чувствую себя разбито. Сил едва хватает на слова и незначительные движения. Тобиас протянул ему чашку, которую заранее на такой случай поставил недалеко. «Вот, выпей. Должно быть теплое. Это подогретый грушевый сидр?» Тоби рассмеялся, едва не расплескав содержимое. «Нет, но могу и его попробовать поискать». Ленард отрицательно мотнул головой, забрал чашку и прижался к краю губами, сделал аккуратный глоток и поморщился. «Ужасно неприятная и горькая штука», — сказал он, почти отплевываясь. «Что это? Вода из лужи? Это точно можно пить?» «Это лекарство», — важно заявил Тобиас, подняв указательный палец. «Оно поможет тебе восстановиться». «Откуда ты его взял? Неужели хижина оказалась настолько волшебной?» Тобиас молчал несколько секунд, смотря за тем, как с неохотой Лен все же потихоньку пил из кружки. «Нет, на этот раз не хижина. Лес иногда может помочь, если очень попросить. Или не совсем лес. Опять эти твои загадки», — обреченно произнес Ленард, затем сделал паузу, чтобы, вероятно, перевести дыхание. «Но я, кажется, начинаю привыкать. И все же откуда?» «Я...» — замешкался Тоби и неосознанно принялся теребить рукава своего свитера. «Мне пришлось за ним выйти». «Ты выходил на улицу? Один?» — воскликнул Ленард, округлив глаза. «С камнем?» «О, боже!» «Все нормально, Лен. Я вышел, да. Да, это было опасно, но у меня была цель, а с целью путь становится ярче». Ленард напряженно смотрел на него несколько долгих секунд, и под его взглядом Тоби стал вдруг чувствовать себя неловко. «Я сделал что-то не так? Я тебя расстроил?» — тихо спросил он. «Вовсе нет», — помотав головой, мягко заговорил Ленард, плечи его расслабились. «Ты сделал, как посчитал нужным. Это всегда самое верное решение. И я не расстроен, я благодарен за то, что спас меня и помог. Снова». Тобиас озарился молчаливой улыбкой. «Спасать жизнь другого и помогать — это приятно». В груди сразу возникало чувство полноценности. Хотя, когда у Тобиаса на фоне болезни выявили депрессию, психотерапевт говорил, что это чувство должно появляться иными способами, не через других людей. Но тогда Тоби так и не смог с этим справиться, поэтому он здесь. «А я вот совсем расклеиваюсь», — пробурчал Лен, посмотрев в кружку с остатками отвара. «Моменты слабости бывают у всех, а чтобы их было меньше, допивай». Ленард улыбнулся и покачал головой. «Ну ты и хитрый». «Нет», — протянул Тобиас, закачавшись из стороны в сторону. «Уверен, я самый бесхитростный человек, которого ты когда-либо встречал в жизни». Когда Ленард допил, последние глотки дались особенно тяжело, его едва не стошнило. Тоби помог ему подняться. Лен раскачивался и едва держался на ногах, но обошлось без повторного падения. «Хочешь поесть?» — спросил Тобиас, придерживая его за плечи. «Могу принести, у нас осталась еда». «Нет, я не хочу есть. Я очень устал, наверное, лягу спать. Завтра должно полегчать». «Да, сейчас тебе надо просто отдохнуть», — сказал Тобиас, медленно подводя Ленни к кровати. Он помог тому улечься, вспомнив, однако, как врачи когда-то помогали ему самому добраться до койки. «Еще и рука болит», — пробурчал Ленард, осматривая свое предплечье, на котором растекся синяк. «Заживет», — уверил Тобиас, укрывая его пледом. «Спасибо, Тоб». Тобиас закинул несколько свежих поленьев в камин, а затем вернулся. Лен лежал на спине, почти без движения, приложив тыльную сторону ладони к своему лбу. Грудь его тяжело и медленно вздымалась. Тоби смотрел на него, не отводя взгляда. Внутри было неспокойно. Он давно не ощущал это чувство в такой сильной степени. Казалось непривычным волноваться. И тем не менее, сейчас беспокойство дрожью охватывало его тело, во рту пересохло, а желудок болезненно сжимался. «Лен, я хочу кое-что тебе рассказать». Тобиас услышал свой голос будто со стороны и задрожал сильнее, хотя, как и Лен, лежал под одеялом, и в хижине уже было достаточно тепло. В ответ — тишина. И в тишине этой слышались лишь звуки потрескивающих в камине дров и едва различимое, чуть свистящее дыхание Ленни. «Ты спишь?» «Почти», — сонно пробормотал Ленард. «Давай до завтра. Я сейчас ничего не соображаю». В конце фразы он протяжно зевнул. «Да, конечно. Спокойной ночи». Ленард снова не ответил, и Тобиас не стал его тревожить. Лекарство обладало снотворным эффектом, и сон должен был подействовать исцеляюще. Тобиас перевернулся на другой бок, лицом к камину, и уставился на языки пламени, пляшущие на дровах. Беспокойство вскоре утихло, и он тоже уснул. «Не знаю, чем ты меня напоил в ночи, но оно, правда, помогло». Оставив хижину позади, они вновь шли по лесу. Выпавшее недавно тонкое кружево снега растаяло, листва под ногами стало походить на вязкое болото, что, как и холод, замедляло передвижение. Снова появился их спутник — туман. Он клубился среди деревьев, покрывалом расстилался на полянах, клочьями застревал в ветвях. Было холодно, небо хмурилось, и создавалось впечатление, что скоро оно разразится или мокрым снегом, или метелью. Может, к вечеру, может, к утру. У Тоби было стойкое предчувствие, что если снег выпадет, то уже не растает до весны. Значит, совсем скоро должно все закончиться. Утром Ленард проснулся раньше него. Румяный и пышущий силой, со здоровым цветом лица и сияющими глазами. Из остатков еды он сделал сытный завтрак, и Тоби даже поел за компанию, хотя его аппетит по-прежнему был минимальным. А сейчас Лен с приподнятым подбородком бодрой походкой вышагивал рядом, на вид готовый покорять горы и океаны и защищаться от волков, троллей и прочих опасностей. «Хотелось бы мне знать, из чего все-таки состояло то лекарство», — рассуждал Лен. «Я бы пил такое почаще». «Это отвар из особенных трав и ягод», — уточнил Тоби. «Он имеет целебный эффект при малом количестве. При большом — это яд». «Как и многие из лекарств, в принципе». Тобиас кивнул. Конечно, он понимал, что Ленард вряд ли полностью восстановился после микроинфаркта. Отвар — не волшебная палочка, но благодаря ему раны заживали быстрее. Без этого лекарства, скорее всего, им пришлось бы задержаться в хижине на несколько дней, пока Лен не почувствовал бы себя лучше. Вскоре местность снова сменилась на каменистую, с перепадами высот, а воздух стал влажным, потянуло запахом тины и рыбы. Слышался тихий размеренный плеск воды, и сквозь туман проступили очертания понтона и покачивающиеся на слабых волнах лодки. «А вот и снова озеро!» — воскликнул Тобиас. «Неужели мы сделали круг и вернулись обратно?» — выдохнул Ленард. Озеро окутывал туман. Не такой густой, как в прошлый раз, но противоположных берегов по-прежнему не было видно, поэтому возникало ощущение, что водная гладь могла быть бесконечной. Недалеко от берега также обнаружился очередной костяной знак. Подперев бок рукой, Тобиас задумчиво осмотрелся. «Нет, мы просто вышли к другому берегу. Это озеро огромное». «И что делать?» Тобиас проверил направление камнем. «Нам в лодку». «Опять?» «Так ведет камень. Все претензии к нему». «А почему этот твой камень не мог дать нам верное направление, когда мы в первый раз оказались у озера?» «Потому что мы были совершенно в другой стороне и не доплыли бы. Имелась бы у нас карта, ты бы понял. А сейчас предлагаю просто мне поверить. Мне и камню». Взявшись за лямки рюкзака, Ленард тяжело вздохнул. «Хорошо, в лодку так в лодку». Понтонные доски опасно пружинили под ногами. Тобиас осматривался, пытаясь определить, в каком направлении сквозь плотный туман им двигаться. Однако внимание его отвлек слабый всплеск. Тоби завертел головой, ожидая увидеть русалку, однако вокруг ничего и никого постороннего не было. Только Лен уже первым залез в лодку и протянул руку. «Я тебе помогу, только давай не как в прошлый раз». «Не хочешь меня больше раздевать?» «Это странный вопрос». «Имею в виду, это правда было сложно. Мокрая одежда имеет свойство так неприятно липнуть к коже. Бррр, но мы же справились». «Вода ледяная. Если вымокнем, то, считай, пропали. И вряд ли какой-нибудь целебный чай нам поможет». «Не пропадем, даже если вымокнем», — улыбнулся Тобиас и коснулся протянутой ладони. Через секунду он соскочил с понтона и прижался к Ленне. Им пришлось постоять в обнимку некоторое время, чтобы сильно раскачавшаяся лодка не перевернулась. «Теплый», — проворковал Тобиас, прижимаясь плотнее. «А ты холодный». «Хотел сказать, приятно, что ты снова теплый, потому что было очень страшно, когда ты был холодным». Стараясь не сильно раскачивать лодку, они аккуратно расселись. Ленард взялся за весло, и они поплыли, почти как в прошлый раз. Слышался только плеск воды и тихое поскрипывание корпуса лодки. Причал скрылся из вида, и они вновь были окружены туманом. Рукой, в которую вцепился огонек, Ленни двигал медленнее, из-за того их лодку немного вело в сторону, поэтому Тоби приходилось чаще проверять направление камнем. От воды исходил пронизывающий холод. Тобиас поежился. Так странно, сидел и думал он, смотря на Ленни, сосредоточенного на гребле, на фоне молочной пелены тумана. Некоторое время назад он почти не ощущал холода. Конечно, он различал, что теплое, а что холодное, но эти ощущения были у него словно приглушены, смазаны. А сейчас влажный ледяной воздух забирался под куртку, касался шеи, щипал кончики пальцев, и Тоби хотелось укутаться плотнее в теплую одежду или держаться ближе к теплому Ленне. «И все же я не холодный», — заявил он. Леннард вздрогнул и непонимающе уставился на него. «Когда мы залезали в лодку, ты сказал, что я холодный, а я отвечаю, что нет», — пояснил Тоби. На его слова Лен приподнял бровь. «Я просто говорю сейчас, потому что долго думал». Орудуя веслами, Леннард склонил голову на бок. Плеск воды, еще плеск. «Когда мы только встретились, мне показалось, ты ледяной», — сказал Леннард. «Я даже не знал, что живые люди могут быть настолько холодными. Сейчас иначе, но холодом от тебя все равно веет». Тобиас взъерошил волосы и улыбнулся, хоть и сам не понимал, чему радовался. Какое-то время они плыли без разговоров. Тоби вслушивался в плеск воды, в какой-то степени даже обладающий убаюкивающим эффектом. Однако вдруг приглушенно послышался еще один всплеск, явно лишний в этой равномерной мелодии. Потом еще и еще. Это чем-то было похоже на то, когда они шли по лесу, и к звуку их шагов примешивался другой похожий шорох. Такое замечаешь почти сразу. Тоби осмотал головой из стороны в сторону, и когда расслышал тихое-тихое пение тонкого голоса, у него не осталось сомнений. «Топ, ты ведешь себя странно», — заметил Леннард, продолжая грести в прежнем ритме. «Ты разве не слышишь?» — шепотом спросил Тобиас. Леннард сглотнул, вмиг насторожившись. «Слышу что?» Тобиас пропустил вопрос мимо ушей, вслушиваясь больше в шепот и тихую мелодию. И хорошо, что Леннард ее не замечал. Она могла его загипнотизировать. Тобиас потянулся в сторону и всмотрелся в черную гладь воды. «Не смей переворачивать лодку», — зашептал Тоби, едва шевеля губами, специально, чтобы Леннард его не услышал. «Иначе я найду способ рассказать ей, и тогда станешь рыбной похлебкой для тролля». «Мало было камней, ты еще и с водой разговариваешь». Тобиас выпрямился и невозмутимо улыбнулся. «Вода иногда отвечает, ну или те, кто в ней обитает». «Русалки», — со вздохом закивал Леннард. «Верно. Давай подумаем, что будем делать, если лодка перевернется. Я уже говорил, что плаваю как камень. Ты обещал спасти меня». Леннард прикусил губу. «Свяжи нас веревкой». Тобиас удивленно вскинул брови. «Я слышал, что некоторым людям подобное нравится, но не думал, что ты один из них». Леннард нервно усмехнулся. «Очень смешно. Но вообще-то так я смогу узнать хотя бы где ты, когда мы окажемся в воде. Если мы будем связаны, я потяну тебя на дно». «Если мы будем связаны, я найду тебя, и мы выплывем на поверхность вместе». Тобиас молча смотрел на Ленни несколько секунд, затем достал из сумки веревку. «Ты уверен?» «Более чем. Другого выхода у нас все равно нет», — решительно сказал Лен, протягивая руку и задирая рукав. Тобиас послушно повязал узел на его запястье, и Леннард, оставив ненадолго весла, сделал аналогичное. «Эй, а как насчет вообще их не снимать?» — весело спросил Тобиас, вскинув руку. «Ну, это уж слишком», — пробурчал Лен, однако улыбнулся. «Я слышал, что некоторым людям подобное нравится, но не думал, что ты один из них. В целом, ты еще многого обо мне не знаешь». Тоби?» «Я пытаюсь шутить», — воскликнул Тобиас. «Терпеть не могу эту веревку. Запястье болит, и ссадины плохо заживают. Как минует опасность, снимем». Еще какое-то время обошлось без разговоров. Только плеск воды и туман, отсекающий все звуки с берегов. «Слушай, Топ, кое-что не дает мне покоя после того нашего разговора», — аккуратно и тихо начал Леннард. На вид он был очень серьезным. «Когда мы только встретились, получается, ты не хотел уйти?» Тобиас вздохнул и, поежившись от холода, обнял себя за плечи. «Верно. Почему тогда ты говорил все эти слова вроде «мы выберемся вместе», «мы вместе найдем путь»?» Тобиас снова вздохнул. «Я же должен был тебя приободрить немного. Ну и было бы странно, если бы я сразу рассказал, что вообще-то уходить из леса не собираюсь, но блуждать по нему с тобой буду». «То есть, по-твоему, именно это было бы странным, а не все остальное, что ты говорил и делал?» Тобиас молча пожал плечами и виновато улыбнулся. «В этом весь ты», — усмехнулся Ленард. Еще несколько секунд тишины капнуло между ними. «Но сейчас ты правда хочешь уйти из леса? Или ты сказал это, чтобы успокоить и поддержать меня? Только честно». «Я хочу», — ответил Тобиас, и снова, услышав подозрительные приглушенные всплески и тихое-тихое пение, начал оглядываться. «Что такое?» «Надеюсь, ничего». Тоби достал камень, сжал его в ладонях и принялся шептать, посылая просьбы, чтобы от них отстали и дали спокойно доплыть. «Не хотел бы отвлекать», — с сомнением сказал Ленард, — «но нам необходимо знать направление. Я ничего не вижу в этом тумане». Перестав шептать, Тобиас вскинул голову. «Мы уже близко». Сквозь туман медленно вырисовывались черты их точки назначения. Еще одного причала. Они медленно подплыли и, покачиваясь на лодке, оба привстали. Понтон оказался высоким, или уровень воды в этой части озера сильно опустился. «Ты первый», — кивнул на причал Ленард. «Одного в лодке я тебя больше не оставлю». «Я не уверен, что смогу подтянуться». «Я помогу, не волнуйся. Только давай снимем веревку, иначе запутаемся». «Хорошо, что она не пригодилась, да?» «Да». «И лодка не перевернулась. Нам как будто везет. Мы еще не на берегу, не торопи события». Убрав веревку обратно в сумку, Тобиас схватился за край понтона, попытался сперва подтянуться сам, но, как и предполагал, это не получилось. Лен подхватил его за корпус и подтолкнул. «Так, один есть!» — радостно воскликнул Тобиас, оказавшись наверху и склонился к Ленне, протягивая руку. «Второй?» «Я поднимусь сам». «Ты отвергаешь мою помощь?» — нахмурился Тобиас, не убирая руки. «Ты меня не вытянешь, и мы вместе упадем в воду. Чего так старались избегать?» — пояснил Ленард, пытаясь удержаться на покачивающейся лодке. «Не будем рисковать». «Что ж, ладно, звучит логично». Ленард подтянулся и ловко поднялся на понтон. Их лодка медленно начала отплывать в сторону, будто на этом ее роль была окончена, и она решила ретироваться. Тобиас вновь услышал подозрительный всплеск и тихое пение. Это настораживало. «Нам нужно убраться подальше от воды», — нахмурившись, сказал он и потеребил плечо Ленни. «Идем». Слыша за спиной плеск, Тобиас зашагал прочь, но только оказавшись на берегу, понял, что Лен за ним не последовал. «Лен?» — с испугом позвал он, краем сознания понимая, почему тот мог остаться там. Тоби медленно обернулся. «Нет, нет, нет!» — взвилась в голове сиреной. Ноги едва не подкосились, когда он увидел бледную девушку, почти вылезшую на понтон. Она была крупнее обычного человека. Кожа отливала перламутром. Темные влажные волосы прилипли к плечам и скрыли самые пикантные части ее груди. Ниже пояса темнел посеребренный мелкими чешуйками массивный хвост. Кроваво-красные губы ее шевелились, она что-то шептала, а Ленард стоял, как статуя, и завороженно слушал. И что самое ужасное, медленно к ней приближался, прямо к ее лицу и призывно раскрытым губам. У Тоби едва сердце из груди не выскочило. Он резким движением открыл свою сумку и кинул в русалку первое, что попалось под руку. Книга удачным броском угодила ей прямо в голову. Русалка взвизгнула, зашипела, взметнула руками и с громкими всплесками скрылась под водой. Ленард очухался, заморгал часто-часто и пошатнулся. Тобиас пулей подскочил к нему и схватил за руку. «Идем отсюда быстрее!» — крикнул он и потянул Ленни за собой на берег. Едва они отошли на пару ярдов от причала, что-то ударило Тоби в спину. Сперва ему показалось, что это Лен каким-то образом случайно его задел. Но Тоби поймал беспокойный и непонимающий взгляд карих глаз и понял, что это что-то или кто-то другой. Он обернулся и увидел, как огромный рыбий хвост блеснул и скрылся под водой, а у его ног лежала вымокшая книжка. «Ну, спасибо», — пробурчал Тоби, поднимая книгу и давая воде стечь с нее. Он злобно посмотрел на тихую водную гладь, едва совладая с желанием запустить туда что-то потяжелее книги. «Должно быть, это все из-за меня», — подал голос Ленард. «Прости, не знаю, что на меня нашло». Он замотал головой. «Я как будто не собой был. Просто она тебя заворожила своим пением», — процедил Тоби, посылая гневные взгляды в сторону озера. Однако и так было понятно, что русалка больше не появится. Он встряхнул книгу и положил ее в сумку. Лен ничего не сказал, но его удивленный и виноватый взгляд говорил красноречивее любых слов. Тоби решительно повернулся к нему. «Ты ведь не трогал русалочий гребень или что-то, что принадлежит русалкам?» «Что?» Откуда мне знать, что им принадлежит? Я похож на эксперта по русалкам?» — помотал головой Ленард. «Ну, нет, ничего не трогал, вроде бы». «Вроде бы не трогал или трогал?» — выдохнул Тоби, затаив дыхание. Ленард нахмурился и посмотрел куда-то в землю, явно обращаясь к своим воспоминаниям. «Я не помню. Когда мы садились в лодку, я увидел что-то на дне. Мне показалось, что это мусор, и я выкинул его в воду». Тобиас сделал глубокий вдох и, прикрыв глаза, коснулся висков. «Значит, трогал», — сдавленно прошептал он. «Если бы я обладал телепатией, то обязательно бы выкинул его силой мысли», — с легким раздражением ответил Ленард. Потом складка между его бровей разгладилась, и он заговорил мягче. «Это было действием на автомате». «На это все и было рассчитано», — жалобно протянул Тоби и махнул рукой в сторону тропы. Озеро осталось позади, а им следовало двигаться дальше. «Откуда мне было знать?» «Ниоткуда. Твоей вины в этом нет. Просто теперь на тебе русалочья метка». «На мне что? Что это значит?» «Как минимум то, что от водоемов в костяном лесу тебе стоит держаться подальше». «Замечательно!» — воскликнул Ленард, яростно шагая рядом и раскидывая листву в стороны. «Да, грустно, но ты ведь вроде не хотел купаться». «Зимой так точно в воду не полез бы». «Тогда все не так уж и плохо. Хотя с другими водоемами на твоем месте я бы тоже был осторожен. Воды из-под крана в городе я могу хотя бы не бояться?» Тобиас задумчиво почесал лоб. «Думаю, нет», — улыбнулся он. «Но если вдруг соберешься принимать ванну, а в ней окажется красивая девушка с рыбьим хвостом, то лучше убежать». Пока они шли плечом к плечу, Ленард хмуро косился на него. «Я снова пошутил», — попытался оправдаться Тобиас и замахал руками. «Русалки, как и другие мифические существа, сейчас вряд ли полезут в город к людям, но кто их знает?» «Мне неприятна эта метка русалки. Как от нее избавиться?» «Не знаю, но как-то, наверное, можно». «А пока, Лен, просто будь осторожен с водоемами, где живут русалки». «Как я узнаю, где конкретно они живут?» «В общем-то, никак». «Этот разговор как будто теряет смысл», — устало вздохнул Ленард. «Чего стоит опасаться при встрече с русалкой? Что вообще она может сделать? Утащит меня на дно?» «Да, это вероятнее всего. Еще в легендах отмечается, что русалка поцелуем может подарить подводное дыхание. Но проверять это опасно. Чаще они просто убивают». «Не собираюсь целоваться с русалками». «Это хорошо». «Тоже так думаю». «Я бы и сам не рискнул, даже если бы действительно в обмен получил возможность дышать под водой. Они же, наверное, жутко холодные и скользкие, и воняют рыбой». Ленард хмыкнул. «И вообще», — продолжал Тоби, «такие тесные контакты я одобрил бы только с человеком, с которым у нас взаимное доверие и чувство. А с кем попало, такое лучше не делать. А ты как считаешь?» «Что? Ты меня слышал?» «Как это касается русалок?» «Я потерял суть разговора». «Уже никак. Я немного сменил тему». «Тогда к чему такие странные вопросы?» «Потому что я странный», — улыбнулся Тобиас и, опередив Ленни, преградил ему путь. «И ты перестал беспокоиться за русалочьи метки?» «Не то чтобы перестал, но ты меня уболтал, действительно», — улыбнулся Ленард. «Так ты разделяешь мое мнение относительно поцелуев и других тактильных контактов? Или...» Тобиас застыл, не договорив, потому что увидел очертания хижины среди деревьев. «Эй, Тоб, ты чего?» Тобиас указал в сторону, куда смотрел, не отрывая взгляда. «Ого, это же хижина!» — улыбнулся Лен. «Что же получается, нам везет?» «Наверное», — засомневался Тоби. «Почему наверное?» «Обычно ты более позитивен. Мы ведь не искали хижину». «Ну, как сказать, она бы нам все равно пригодилась». Ленард повернулся и пошел по тропе. Тобиас последовал за ним. «Давай проверим, если она нормальная, то просто остановимся в ней. Я бы, конечно, походил до сумерек, однако она выиграет, если там есть еда и вода». Хижина не представляла никакой опасности. Камень это подтвердил. Не была она похожа и на хижину лесного духа, но что-то было не так, и Тоби не мог понять, что именно. Дверь оказалась открыта. Внутри, как и прежде, никого, однако тепло и обжито, и даже красиво. Имелись и свечи, и керосиновые лампы, и дрова, и запас еды, и даже грушевого сидра. «Это самое...» — начал Ленард, когда они обходили и осматривали комнаты. «Шикарная хижина, что нам встретилась. Не пятизвездочный отель, но очень близко». Тобиас застыл у окошка, смотря на колышущиеся от усиливающегося ветра ветви. «Кажется, это не мы нашли хижину, а она нас», — задумчиво произнес он. «И такое тоже бывает здесь, в лесу». Когда между деревьев завился туман, Тобиас отвернулся от окна. «Не знаю, но эта хижина действительно другая». «Может быть, она просто обычная?» — размышлял Ленард. Он уже скинул рюкзак с курткой и осматривал массивный шкаф в углу. «Я имею в виду не волшебная хижина-котел, а самая обыкновенная, принадлежащая живому человеку. Тогда это может значить, что мы уже близко к городу». «Да», — протянул Тоби, — «мы и правда очень близко». Он услышал шаги и, повернув голову, встретился лицом к лицу с Ленни. «Ты как будто не очень рад». «Что ты, я рад, что скоро все это закончится». Ленард улыбнулся и закивал. «А еще мы можем помыться». Тобиас захлопал глазами. «Здесь баня соединена с домом», — пояснил Ленард. Несмотря на то, что они были уже жутко уставшие, и Лен не восстановился полностью после микроинфаркта, на ночь ему следовало выпить еще одну порцию лекарства. Его глаза сияли радостью, а у Тоби болезненно сжималось сердце. «И нам не обязательно сторожить друг друга, пока будем мыться». Несколько секунд Тобиас просто смотрел на Ленни. Брови того нахмурились, а уголки губ чуть опустились. «Что с тобой?» «Ничего», — шмыгнул носом Тоби, стараясь отогнать непрошенные слезы. Их он тоже давно не ощущал у себя в таком количестве. Сейчас это было непривычно. «Просто жаль. Мне понравилось, как ты помогал мыться. Движения твоих рук такие ловкие». «Ну, это...» — прокашлялся Ленард. У Тобиаса не было цели его смутить, но Лен иногда выглядел забавно. Он явно был рад и предвкушал скорое возвращение в город. «Если не будет сил мыться, ты всегда можешь позвать меня». «Спасибо. Я устал, как собака», — сказал Ленард, отходя в сторону камина. «Но на кухне видел много еды, поэтому горячий ужин в честь такого приготовлю». Оставшись стоять около окна, Тобиас достал камень и стиснул его в ладони. Скоро и правда должно было все закончиться. Теперь он знал это точно. Ленард лежал на другом краю кровати, спиной, и только по его углубившемуся дыханию Тобиас понял, что тот, наконец, уснул. Они помылись, согрелись и плотно поели. Эта хижина оказалась настолько идеальной, что в ней можно было бы даже остаться жить. Специально ли их привели сюда неведомые силы или нет, Тоби не знал, но предполагал, что все не просто так. Он развязал веревку на запястье и поднялся с кровати. Ленард зашевелился, и Тоби застыл с бешено колотящимся сердцем. Стараясь не выдать себя, однако Лен не проснулся. Тобиас накинул куртку и вышел в ночь. Луна на небе снова казалась полной, что уже даже не вызывало удивления. Тоби долго смотрел на нее, готовый вот-вот впасть в приступ лунатизма, однако он каким-то чудом избавился от наваждения и, достав камень, осмотрелся. Как и прошлой ночью, ему надо было кое-куда отправиться. Ленард выпил вторую часть травяного настоя, который должен помочь залечить его пораженное недавним микроинфарктом сердце. Вряд ли он проснется до утра. Лекарство имело хороший снотворный эффект, так что у Тоби было время, но вдруг он не вернется. Он последовал зову по направлению камня и вскоре вышел к хижине. Никто, в которой остановились они с Ленни. И не какой-нибудь из прежних хижин-котлов. Эта хижина была усыпана костями и черепами. Вокруг нее в лунном сиянии клубился туман и тишина. Черепа всевозможных животных смотрели пустыми глазницами и молча спрашивали: «Зачем ты здесь?» Тоби долго стоял перед хижиной, набираясь смелости и дрожа от волнения, но все-таки сделал шаг и ступил на крыльцо.